Франция. Желтые жилеты, 2019 год. То, что я в 2015-2016 годах раскопал, что мой дед, незаконнорожденный сын тайного советника, губернатора и кавалергарда, нисколько не умолило моей приязни к сен-кюлотам. Поэтому я встретился с ними в дождливый майский день в Париже. Мой старый приятель Тьерри провел нас, меня и команду, по извилистым рю и бульварам, и мы прибыли, где они стояли лагерем, как анпиловцы или гуситы. Это у метро Жуази. Вглядевшись в них и понаблюдав, я узнал в них моих прежних друзей и союзников, анпиловцев, грубовато одетые, жилеты расписаны в различных направлениях шариковыми ручками. Так дети расписываются друг у друга на школьной одежде. Кто жевал, кто затягивал пояса и рукава курток, кто пел, кто расхаживал. В центре у одного из входов-выходов в метро стоял командир этого шествия Фуази Лелуш, имя арабское, фамилия французская. К нему меня Тьерри сразу и подвел, сообщив Лелушу, что я его друг с давней еще даты. Лелуш называл Тьерри Брюссельва, брюсселец, очевидно не запомнив, что Тьерри парижанин, но живет в Брюсселе, поскольку там дешевле. Перебрасываясь фразами, уточняя друг друга, мы с Лелушем стали постепенно ближе. Я сказал ему, что сидел, дали 4 года. В ответ на откровенность он сказал мне, сколько дали ему. А вокруг ходили, сидели, жевали и распевали песни анпиловцы. Дождь то шел, то останавливался. Вокруг коробки зданий, учебные корпуса и общежития университета в Жуази. То дождь, то нет. Вдруг часть собравшихся рванула в Маниф Саваж, дикую незаявленную манифестацию. Но тотчас подъехали автобусы с жандармами и эффективно преградили путь. Мне показали командира антифа. Скорее, толстый парень. Еще показывали людей, которых я не упомнил. Пошли под усиливающимся дождем. Путь предстоял долгий. Я левый с вкраплениями правого, или правый с вкраплениями левого. Ямы по дороге успели наполниться водой. Время от времени то левый, то правый ботинки окунались в воду в ямах. В какой-то момент по зонтам поударял град. Меня познакомили с объемистым дядькой в картузе жириновки. Оказалось, дядька — адвокат жилетов. «Много о вас слышал», — сказал он мне. Я подумал, что он из любезности. Впоследствии оказалось, что я единственный русский интеллектуал, поддерживающий их, и один из немногих европейских интеллектуалов. Франция. Желтые жилеты. 2. 2019 год. Впереди запели Марсельезу. Ну и мы запели Марсельезу, она помогала идти. «Нуэля! Нуэля!» — кричали жилеты. Впереди метрах то в 5, то в 10 шел автомобиль с поднятым задником. Внутри было видно, стоят усилители, и лежит парень, который их подкручивает. Девки, 2 или 3 или более, танцевали за автомобилем, между мной и автомобилем, изгибаясь и выдрючиваясь, под, как мне сказали, бретонские песни, переделанные в желто-жилетный фольклор. В узлах пересекающихся улиц стояли в резиновых костюмах из каучука жандармы с дубинками, как регбисты. Морды у них были напряженно зловещие и ничего хорошего не обещали. Частично зловещие. Они же были и смешны. Российские операторы втягивали носами воздух и обращались ко мне укоризненно, будто я виноват в том, что они унюхали. Однако травка или гашиш. Друг моей парижской жизни, Тьерри, то исчезал, то появлялся в своей кепке. Высокий, жилистый, недовольный. Он иногда смеялся хохотом Джокера из фильма, широко разевая рот. Парень, который ходит для себя и частью для меня на все акты желтых жилетов с русским именем Иван, который ему дали его абсолютно французские родители, невозмутимо шел рядом со мной в костюме тройки. Каким образом он прибился к жиганам-жилетам, этот парень, мужик по виду администратор, я так себе и не объяснил. По ходу кортежа несколько раз возникали напряженные ситуации между жилетами и полицией. Тогда вызывали кривого дядьку. Лелуш еще до начала марша представил меня ему, охарактеризовав его как флика. И флик разрешал ситуации. В каком-то месте Рю Тольбьяк, краю тротуара, высыпали мусульмане в зеленых и голубых и белых робах до полу и приветствовали нас. Где-то мы останавливались, стояли, топтались в нетерпении. Затем все же шли дальше. Личный состав у них простой и немудрящий. Франция. Фуази Лелуш. 2019 год. Для описания знакомств лучше всего подходит крупный план. Взгляд на носы, поры, порезы и бородавки. Недаром же крупными планами побеждали великие живописцы, других живописцев. Меня подвели прямиком к Лелушу. Мой старый друг Тьерри, писатель черных романов, и его друг с русским именем Иван. Мы шли сверху, и нам был виден пятачок у метро Жуази, где и стоял Лелуш с группой своих французских хлопцев. Я отметил его свежие глаза и залысины, и решил, что ему еще нет 50. Мы познакомились и бойко затараторили. Благо, мне переводчик не нужен. Когда-то я знал их язык бегло, хотя и немного бестолково. Словарь у меня гигантский, но не всем словарем я умею пользоваться. Франция. Люксембургский сад. 2018 год. Со своей рю Анри Барбюс мы пошли по ничтожной перпендикулярной улице и вышли в тенистый сад Люксембург-2. Я и трое военных корреспондентов. Там бегали, лежали и жевали посетители. Подымали, согласно известным только им ритуалам, руки и ноги. Кружком сидели китайцы, по-моему, одной из сект, преследуемой в самом Китае. Я думаю, многие в Китае ненавидят режим, и он, скорее, скоро лопнет со всеми их хваленными достижениями. В беспорядке на сочной траве в тени огромных деревьев лежали ученики. Громкой музыки не было. Это был май. Мы пошли четверо и устроились на железных стульях. Я им сказал, что застал еще то время, когда только отменили плату за стулья. Это был май. В середине июля мы пришли рано-рано, я и Фифи, в Люксембургский сад. Вряд ли было и 9 утра. Фифи меня сфотографировала у катки с огромной пальмой. Куда-то их пальмы на зиму укатывают, затем прикатывают весной. Мы устроились так, чтобы тени наши не заслоняли друг другу солнце. У нас с Фифи нет ни одной фотографии вместе. Может быть, потому что Фифи замужем и заключила с мужем какой-то договор, который она соблюдает уже 10 лет. А может, она тайный агент? Хотя что со мной агентить? Ведь уже 10 лет в таком случае она работает со мной. Ни одной фотографии вдвоем. Франция, Люксембургский сад 2. Я тут было пришел к выводу, что лучшее место на Земле — это Люксембургский сад. В 1980-м, только свалившись на Париж как чума, я туда часто хотел. И ходил. И растительность его привлекала, и статуи королев, и то, что там можно было заклеить белокожих девочек, англичанку или того лучше ирландку. Пальмы в катках, фонтан. Скорее бассейн, где уже тогда пускали управляемые по радио кораблики. Солнце. Там искусственный климат, там жарче, чем в остальном Париже. Проверьте. А еще Савицкий, весь в белом, игравший на кортах с женами и дочерьми латиноамериканских послов. Моя поздняя юность. Я прилетел в Пари 22 мая 80-го года в одном самолете с Настасьей Кински. Прошла в Люксембургском. Все 14 лет ее, до марта 1994-го. И вот май 2019-го, когда я прилетел сюда через 25 лет из России. Я иду с двумя операторами и Семой Пеговым по Люксембургскому саду, указывая им время от времени на ту или иную деталь. Я поминаю Савицкого. Удивительно, как этот не особо важный в моей жизни человек умудрился пролезть на одну из главных ролей в моей парижской жизни. Даже более того, Савицкий пролез в символ Люксембургского сада и всей моей тогдашней жизни. Почему? Да почему? Ну, он был весь в белом. Потом эти жены и дочери латиноамериканских послов. Он метался по кортам Люксембургского сада белой молнии. Хотя ни до какого Вимбельдона его бы не допустили. Не прошел бы по мастерству. У него было, несомненно, развитое на 100% искусство жить. У этого Димы с Лихого переулка в Москве. Я долгое время не понимал, каково его достижение в этом мире. Нет, не книги, он скорее слабый талант, но искусство жить в Париже. Даже спагетти он покупал разноцветные и смешно раскладывал эти спагетти по краю кастрюли. Они топорщились ежом. У него были сверхсовременные гаджеты, хромированные и черно-железные для доведения до перфекции всех мышц его небольшого, хорошо вылепленного тела. Всего этого не было у меня. Я редко к нему приходил, но когда приходил, я любовался, как он готовит. Знать не знаю, как он глядел на меня, очевидно, считая меня немного лохом. Люксембургский сад, фонтан Марии Медичи, красные рыбины в темной воде. Тогда еще из сада выходили порой сенаторы, на ходу надевая пиджаки. Тогда еще терроризм, если и был, то не распространялся на сады. «Мсье, у нас тут административное здание Сената. Снимать воспрещается». Подошел к нам со стороны наших спин, вежливый и смирный. «Ну, кто типа, наверное, наших ФСО, мужик?» Семен и операторы установили свои трубы с линзами, направив их на дворец. Мне, единственному знающему французский, пришлось извиняться. «Раньше такого не было», — сообщил я команде, когда офицер отошел. «А что было раньше?» — спросил Пегов. «Во-первых, людей было в разы меньше». О, Люксембургский сад, тенистый и огромный, где королевы предстоят, покрыты пылью темной. О, Люксембургский сад, печальный и надменный, к тебе зашел я, как солдат, пропащий юнец пленный. Вот что было. Теперь в Люксембургском саду можно лежать на газонах, не на клумбах с цветами. Вот что изменило пейзаж и общий вид. На подходе к центральной части, там, где фонтан и стада салатного цвета и железных стульев, посетители лежат на подстилках и без. Даже потребляют пищу целыми командами. Есть и наклоненные друг к другу или обнявшиеся любовники. Над ними высокие, обрезанные в зеленые фургоны атлетические деревья. Сад замусорен людьми. Не в том смысле, что люди оставляют мусор, а в том, что валяются, как мусор, повсюду. Я ревную Люксембургский сад ко всем этим толпам. Точно так же мне были противны в Коктебеле стада отдыхающих. Я там даже не купался в море. И здесь мне с ними в одном воздухе противно. Раньше здесь было только одно кафе, где очень медленно обслуживали. Я туда редко садился на открытом воздухе, поскольку денег не было, и медленно обслуживали. Сейчас все тоже одно кафе, во всяком случае других не видел, и также медленно обслуживают. Если выйти на Рю Вужерар у театра «Одеон», там, на Рю Корнель, было мое литературное агентство. Вместо агентства там или рядом витрина магазина «Дилетант», где я выпускал в те времена небольшие книжки рассказов. «Дилетант», как говорят, в Париже поднялся. У них есть деньги платить за свое престижное географическое положение. «Нувель Ажанс», по-моему, сдохла после того, как Мэри, мой литературный агент, умерла. Или «Нувель Ажанс» переселилась на менее престижный адрес. Пари совсем другой. Моего пари нет. Он исчез, как град Китиш, опустился под глубокие воды времени. В кафе на «Одеон», куда мы прибыли после манифестации «желтых жилетов», всемером, что ли, или вшестером, нас не то что плохо, но бестолково обслуживали. Мне принесли мою водку с куском зеленого огурца, окунутым в водку, и обслужили последним. Я, что мне не свойственно, прочел официантке с задницей под фартуком нотацию, сообщив, что огурец в моей водке я не заказывал, и что тебя, девочка, разве не обучили нехитрому правилу, что вначале обслуживают самых пожилых клиентов, а потом уже всех остальных? Официантка ничего не сказала, но, судя по ее заднице, когда она от нас уходила, ей была неприятна моя нотация. «Ты прав, Эдвард», — сказал Тьерри. «Вначале обслуживают седоголовых клиентов. Но она наверняка студентка. Летом официантов не хватает, берут кого придется». Дальше мы стали вспоминать эпизоды нашего траже и паркур с желтыми жилетами. Закончилась манифестация в библиотеке Митерана. И оттуда мы едва вышли, так как полиция неохотно выпускала. А потом мы пошли в Люксембургский сад, мимо того места, где было «Нувель Ажанс», а теперь магазин «Дилетон». А в фонтане Медичи теперь нет красных рыб, которых кормили туристы. Ни в мае, ни потом в июне с Фифи мы красных рыб не обнаружили. Я думаю, их переловили и съели мигранты. Где-то в траве, если стоять лицом к парку в направлении Рю Обсерватуа, затерялся в траве маленький окислившийся бюстик Бодлера. Я не проверил, там ли еще он стоит, а на Рю де Обсерватуа было в древнем мире покушение на Франсуа Миттерана. Франция. Гиацинты. Я так полагаю, я возвращался из магазина анархистов «Ле Дилетант». Он помещался в 13-м арондисмане «Рю Баро». Анархисты были вполне пьющие ребята. Шел я довольно пьяный. И вот набрел в темноте на стадо мусорных баков. На одном из баков обнаружил ящик с луковицами. Взял его и понес к себе на «Рю де Турен». Но вырос из луковиц не лук, как я предполагал, но голубой цветок гиацинт. Восстанавливая позже в памяти свой ночной маршрут, я осознал, что проходил в ту ночь рядом со стеной Парижского ботанического сада. Анархисты были вполне пьющие ребята. Они создали кооперативный магазин, и при магазине печатали небольшие книжечки новых или забытых авторов. Они сделали несколько моих, помню, что «Салат Несуаз», «Экриван Интернациональ», еще какие-то. Через годы упрямые анархисты добились успеха и давно переселились в центр города. Рядом с театром «Одеон» сейчас помещаются. У них шикарные витрины. Я помню эту встречу. Нос к носу. Луковицы и я. Я их тогда спас. 9, может быть, лет они еще прожили у меня на Рю де Турен на подоконнике. Иногда я улетал надолго, скажем, воевать в Сербию. Я сажал свои гиацинты, я называл его, впрочем, в единственном числе гиацинт, в таз с водой, и ставил в душ, где был только тусклый свет от небольшого окна во внутренний дворик. Приезжая, я обнаруживал их совершенно белыми, но живыми. Потом я отхаживал их на их обычном месте на подоконнике, и они одаривали меня одним или несколькими столбиками голубых изящных цветов. Ну, вы знаете миф о гиацинте? Ну вот представьте себе столкновение в ночи. Луковицы смотрят на него, он смотрит на них. Луковицы понимают, этот именно их спасет, и они вопиют безмолвно: «Спаси нас!» И он их спасает. А через несколько часов наступает рассвет. И приезжают молчаливые, невыспавшиеся уборщики мусорных баков и переворачивают луковицы. Могли бы! В черную смердящую пустоту, где их ждут грибок и смерть. Вот так вот состоялась эта встреча под ночным фонарем на пути из 13-го арондисмана на Рю-де-Турен. Франция. Замок в Британии. Этот замок стоял не на утесе, как полагается замком, не на неприступной скале и не был обнесен толстенной стеной. Стена, кажется, была. От нее в мокрой зелени кое-где виднелись фрагменты. Ров тоже был когда-то, и от него сохранились глубокие лужи. Заросли чего-то вроде смородины скрывали и ров, и лужи. Но, вопреки всем стандартам рыцарских романов, замок стоял в низине. И над замком все время лил дождь. Внутри он, впрочем, оправдывал все стандарты рыцарских романов. Войдя в главный вход здания через массивные, высокие, но узкие двери, ты попадал в каменное помещение, из которого мог пойти хоть в левую дверь, хоть в правую. И за той, и за другой тебя ожидали каменные серые залы. И гигантские камины, куда умещалось целое большое дерево, либо коровья туша. Внутри самого камина стояли две лавки. Там можно было согреться. Лестницы наверх были едва проходимы. Ясно, почему их так строили в XII веке. Эти лестницы были построены в XII веке, чтобы вооруженный враг не мог в волю махать мечом, наступая. Лестницы винтовые были шириной в один камень. Каменотесы без сомнения знали, какую дать ширину. Окна в замке были, но стекол в них зловеще не хватало. Сквозняки гуляли, как хотели. Денег, чтобы вставить стекла, требовалось чуть ли не миллион или больше. У хозяина таких денег не было. Он и на ужин-то занимал деньги у кухарки. В замке было свое привидение — пухлый призрак по имени Альберт. У Наташи еще была прибинтована к сломанной руке дощечка. В замке было так холодно, что, завалив себя огромным количеством ватных бретонских одеял и подушек, мы все равно чувствовали себя детьми в замке людоеда. Не помог и секс, точнее, возня под тяжелыми одеялами в холодном климате. Уснуть удалось, лишь влив в себя по кружке коньяка каждой. Сосед, Жан-Мари Ле Пен, в тот вечер не смог прийти. И зря хозяин замка занимал деньги у Луизы. Погода обнаружилась теплая, тихая, солнечная. Через час мы уже неслись с одноглазым хозяином на его Феррари в соседний городок за круассанами. В долг. Франция, Британь, около 1990 года, ну, 91-го. Стоит Жан Эдерн, чуть ли не босиком, выбежал из машины, дверца еще открыта, он сидел рядом с водителем, ругается, прямо слюной брызжет. Серое море нависает, рыбацкие суда все в тучах чаек, чайки как мухи, суда облепили и орут. Жан Эдерн орет на человека в галстуке и пиджаке, возможно, это был хозяин рынка, обзывает его и Педе, и Анкум, и Педаль, и очень разъярен. Я французский язык знаю, но только выплевываемые ругательства и понимаю. Суть доносит тихий омар за рулем. Улыбаясь разрезанным ртом, говорит, что вся вина человека в галстуке стоит в том, что он отказывается давать рыбу Жанну Дерну в кредит, что у него терпение лопнуло, что на Жанну Дерна записано уже много мелков от слова «мел», то есть долги, очевидно, считаются в записи мелом. Один мел, два мела, 100 мелов, так? Сколько там за Жанну Дерном числится? Мухи не кричат, а чайки орут тучами над кораблями, требуя рыбы. Так я помню. Это Британь. Вечером к Жан Эдерну должен прийти на обед Жан-Мари Ле Пен. А денег нет. На вино Жан Эдерн занял денег у своей кухарки, Элизы. Она арабка, как и Омар. Жан Эдерн — деклассированный аристократ. С кем же ему и жить, как не с арабами? Или вот с русскими, как я и Наташа? Мы возвращаемся в замок. Выручает Омар. Он купил Кук Сен-Жак. Так, от доброты душевной. Вылез из-за руля. Извинился, подождите. И ушел в здание, где рыбаки уже начали продавать улов. Вернулся со свертком. Сосед Жан-Мари Ле Пен в тот вечер не пришел к соседу Жанну Дерну. Пришел на следующий вечер. Чайки так орали. Мерзкая птица все же. И воняет очень. С виду белая. Ангел прямо. Вблизи чайка грязная, водянистые глаза убийцы, воняет гнилой рыбищей.